Выбросили и сбыли. Мои лопаточки, мои лепешочки, уже скорей бегите, свой шанс не упустите. К своей жрице плащанице от невзгод укрыться. Сегодня даю вам практику берегиню, которая от неприятных забот вас убережет. Она очень простая. Если вас что-то задело, расстроило, если что-то вызвало ваше раздражение, вы, как правило, порываетесь поделиться этим с другими. Написать, рассказать, да и в мыслях всячески проживать. Остерегитесь это делать, проснитесь. Констатируя или даже в сердцах декларируя то негативное, с чем соприкоснулись, вы еще больше усиливаете влияние негатива, и он вторгается в дом вашей реальности, как в распахнутые двери. Нарабатывайте обратную привычку. С неприятным столкнулись, быстро проснулись и тут же выбросили это из своей «были», «забыли». Делайте так намеренно. Не ведитесь на провокации маятников, а в особенности не поддавайтесь искушению излить свое негодование в устной или письменной форме. Потому что тем самым вы констатируете негатив, и он усугубляется еще в большей степени. Констатируйте и декларируйте только приятности. Пойте песню своей реальности. О чем поете, то и получаете в своей жизни. –